Ломщик. Пролог. Дрон пересек границу в полночь. Его вторжение в воздушное пространство России осталось незамеченным. Планер из композитных материалов не отражал радиоволны радаров ПВО, и к тому же цель была небольшой, труднозаметной на экранах ее станций. Незаметности способствовала и малая высота полета. Если кто-то вдруг и услышал бы стрекотание двух его моторчиков, то ничего не разглядел бы на фоне черного ночного неба. Но дрон летел над безлюдными местами. В начале марта озеро Карелии не слишком популярны для посещения. Противоракетными системами прикрыты слабо, а знаменитые комплексы с 400 из 500 стянуты южнее, ближе к зоне боевых действий, откуда беспилотники массово стремятся проникнуть в небо Федерации. Даже преодолев оборону, они не залетят столь далеко, между Питером и Петрозаводском, тем более что здесь нет большого числа военных и промышленных объектов, представляющих интерес для врагов страны. Но дрон прилетел из Финляндии, запущенной группой диверсантов сил специальных операций Украины. Как только новоизбранный президент США Дональд Трамп на время отлучил их от разведданных Пентагона, пришлось опираться на свои, куда менее надежные источники. Несмотря на несмолкающий хор западной пропаганды о полномасштабном вторжении, российские граждане, да и мигранты, не спешили снабжать главное разведуправление противника достоверными сведениями и зачастую скармливали откровенную чушь, лишь бы получить причитающиеся евро, в том числе, о стратегическом объекте ВКС России под Петрозаводском. Пятерка офицеров, выполнявшая задание уничтожить этот объект, прибыла в Хельсинки порознь, как обычные туристы благодаря режиму безвиза. Детали планера купили в самом обычном магазине летающих моделей, там же и двигатели, а вот систему управления и взрывчатку привезли с собой, небрежно нарушив местные законы. Как ни пытались финны сочувствовать жертвам агрессии, но задержание военного с килограммами С-4 точно повлекло бы крупные неприятности для самого агента, а также вызвало бы дипломатический скандал с пославшим его государством. Но не случилось. Диверсанты беспрепятственно собрали авиамодель с размахом крыла в добрые 5 метров, что не более сложно, чем сложить гарнитуру из Икеи, установили электронный блок и подвесили взрывчатку. Игрушка, призванная будить интерес к авиации и развлекать владельцев, отправилась в первый и последний полет в Россию, к особо важному объекту, разведанному неким доморощенным Штирлицем в русском тылу. Научный центр ГЕЛИ Российской Академии Наук, расположенный к югу от Петрозаводска, работал на опережение, пусть с отсрочками и переносами сроков. Однажды российский или совместный российско-китайский пилотируемый космический корабль совершит посадку на Луну. На спутнике Земли накопился единственный пригодный для добычи в обозримом будущем, но чрезвычайно ценный ресурс – изотоп гелия, позволяющий создать термоядерную энергетику с использованием его в качестве топлива. Ныне гелий-3 доступен в микроскопических количествах, его грамм стоит десятки тысяч долларов. Допустим, его привезли. А дальше? Как шутил академик Капица, до запуска термоядерного реактора остается 30 лет, всегда. Но здесь, на сейсмически устойчивых почвах Карелии, российские ученые взялись опровергнуть константу Капицы и успеть с термоядерной генерацией вовремя. Сотрудники центра ездили на работу вахтово, сутки через трое, жили в Санкт-Петербурге или Петрозаводске, куда ходили служебные автобусы. Среди них, как часто случается, были не только граждане Российской Федерации. Максим, или как звали его на родине, Макс, начинал трудиться на поприще, весьма далеком от ядерной энергетики. Отслужив армию и закончив БГУИР, Белорусский государственный университет информатики и электроники, он, учившийся за счет бюджета, попал под распределение и был зачислен не в парк высоких технологий, где доходы итшников вполне соответствуют Восточной Европе, а туда, где никто добровольно не хотел устраиваться, в областной жилкоммунхоз. Обладая квалификацией программиста, как говорят итшники, разраба, он получил работу, с которой справилась бы девочка после техникума, а то и вообще без специального образования. Оклад полагался соответствующий, 1400 рублей, гораздо меньше средней заработной платы по стране. Он вносил в компьютер данные о расходе воды и оплате водоснабжения. Поскольку должность сисадмина в организации не предусматривалась, каждый раз, когда зависала локальная сеть, начальник кричал на Макса: «Немедленно устрани». Программное обеспечение устарело, да и серверов требовалось больше, но пока молодой специалист справлялся, Руководство и слышать не желало об увеличении вычислительных мощностей и покупке нового ПО. Максим чертыхался, спорил, а потом, махнув рукой, засиживался до полуночи, выправляя баги. Разумеется, сверхурочных ему никто и не думал платить. Белорусы, такие, непривередливые, как из шутки в КВН. Белорусский мальчик отличается от бельгийского, он не писающий, он терпит. Впрочем, авральный режим работы сохранялся не всегда. Улучив свободный час, Максим входил в интернет и предавался любимому занятию, мучил заданиями, промптами, чат GPT и китайский DeepSeek, а также и попроще, вроде поддерживаемого российским Яндексом. Истинное удовольствие доставляло загнать компьютерного собеседника в угол, когда тот вынуждался признать неправоту, но всячески уклонялся от капитуляции. «Вы не так меня поняли, мое утверждение верно для другой ситуации, давайте поговорим на иную тему. Работая, можно заработать серьезные деньги, но не тогда, когда 90% рабочего времени занимает учет долгов за водоснабжение». Дождавшись окончания двухлетней отработки, Максим положил на стол начальника заявление об увольнении по собственному желанию. «Если недоволен, можешь валить. Я таких специалистов роту, если нужно, наберу». Психанул руководитель и вывел на бумаге размашистую визу. «Оформить увольнение с сего дня». Получив расчет, Максим забрал вещи в общежитии, вернулся в Минск, по пути купив онлайн-билет на автобус, направляющийся в Питер. Ехал не наугад. Там жил одноклассник, который давно звал Максима искать удачу в городе на Неве. У него самого это получилось. Выпускник медуниверситета, Стас работал в частной клинике, где неплохо зарабатывал и купил с женой трехкомнатную квартиру, где и приютил на время приятеля детства. Отыскать приличную работу не сразу получилось. К иностранцу, пусть из дружеской Беларуси, относились настороженно. Спрашивали рекомендации, а их у парня не имелось. Оборонные заводы и учреждения иностранца вообще брать не хотели. Потом подвернулась вакансия в ГЕЛИ. Конечно, там хватало своих программистов, но некоторые отправились в военкомат, кто по призыву сердца, а кто за миллионами единовременного вознаграждения и 200 тысяч ежемесячного содержания. Предлагавшиеся 120 тысяч чистыми на руки, за 1,5 ставки, Макса вполне устроили, хватало и на квартиру в Петрозаводске, и на текущую жизнь, пусть без роскоши и излишеств, а сугубо цивильный характер учреждения не препятствовал найму белорусов. Макс получил вид на жительство, мог себе позволить посещать спортзал, где таскал железо и потел на тренажерах. Физкультуру он любил со школы, закалял дух и тело в армии. Невысокий, но отлично сложенный, мускулистый, симпатичный, Макс, тем не менее, подруги не имел. Завести ее не удавалось. Ни местной, среди знакомых девушки не найти, поэтому он полез на сайты знакомств и был неприятно удивлен, даже шокирован. В интернете девицы, пишущие о себе в активном поиске и только серьезные отношения, выглядели как на ресурсах отдых для обеспеченных мужчин, причем у каждой присутствовали прайс-лист и райдер. Молодые российские барышни намеревались продать себя не на часик и не на одну ночь, а так сказать, оптом и абонементом, что сути не меняло. В число требований входили рост не менее 180 см, Максу не хватало 5, отсутствие вредных привычек, Макс изредка покуривал, и высокие доходы, от 400 тысяч в месяц, позволяющие будущей подруге жить, нисколько не нуждаясь. Самые развязные указывали минимальный размер детородного органа, но это было редко, деньги их интересовали больше. Что поразительно, аналогичные условия выдвигали и женщины бальзаковского возраста, да еще с детьми. Видимо, успешные программисты и предприниматели, стройные, высокие, не курящие, длинночленные, возле этих дам роями вились, мечтая оплатить их путешествия и шопинг в заграничных магазинах. Утешало лишь одно, его ценили в центре. Специалистом Макс был универсальным, к делу подходил творчески. Протестировать программу, выловить и исправить баг, починить любую электронику, если нужно, то с паяльником в руках, это, как и многое другое, он умел и охотно приходил на помощь пользователям центра, не считаясь со временем и трудностью задачи. Не всегда имея возможность выписать премию, начальник отдела шел навстречу любым пожеланиям программиста. В общем, шеф вел себя как человек, а не бездушный чиновник жилка Мюнхгауза, который, когда жизнь заставила, сумел таки вычислить место пребывания Макса, дозвонился и предложил вернуться на старую работу. Оказывается, компьютерный отдел водоснабжения лег намертво. Чтобы оживить его, наняли фирму, заплатили бешеные деньги, но через несколько месяцев на всех мониторах загорелось сообщение об ошибке, после чего винда зависла и после рестарта снова выдала ту же ошибку. «Максим Юрьевич, приезжай, исправь, дам на 200 рублей больше», ныл экс-босс, но был послан лесом, потому как в российском научном центре зарплата гораздо выше обещанной царской и отношение гуманное. Главное, Макс занимался любимым делом. Экспериментальная установка управлялась компьютерным комплексом с элементами и, спроектированного совершенно не как чат GPT, более стремящийся угодить клиенту, нежели дать верный ответ. К началу марта интенсивность работы резко возросла. Отдача энергии по технологии, которая должна в будущем принести пользу при термоядерном синтезе с использованием гелия-3, уже давно стала положительной. То есть установка для удержания плазмы потребляла меньше, чем выделялось тепла. Ученые соединили усилия для достижения максимально длительного времени сохранения горячей плазмы, рукотворного кусочка солнца в лаборатории, намереваясь в разы перекрыть рекордные китайские и американские показатели. Эксперимент затянулся до ночи, и ровно в тот миг, когда в магнитных объятиях бушевало нечто, раскаленное до десятков миллионов градусов по Цельсию, в крышу здания врезался дрон. Его боезаряд, конечно, был не в силах разнести до фундамента все сооружения, но он нарушил баланс магнитной ловушки, и кусок ревущего солнца выплеснулся на волю. В последний миг Макс увидел, как судорожно дернулись кривые графиков на мониторе, но уже ничего не успел ни сообразить, ни предпринять. Из обращения президента Российской Федерации к соотечественникам. Фашистский режим, с которым весь наш народ ведет решительную и бескомпромиссную борьбу, совершил очередное преступление, еще раз доказав, что является террористическим. Обломки дрона, запущенного боевиками, упали на крышу здания в Республике Карелия, гражданского объекта научного значения. Отмечены разрушения, имеются пострадавшие. Это преступление не останется безнаказанным, ответственные за него понесут самое суровое наказание. В социальных сетях мелькнули снимки здания, разрушенного настолько сильно, будто в него попала баллистическая ракета, а также фотографии с похорон, с заплаканными лицами родных и близких погибших ученых, вдовы вели за руки маленьких детей, которые еще не в состоянии понять случившегося ужаса, того, что папы никогда больше не вернутся домой, не подхватят их на руки, не обнимут. Большинство тел идентифицировать не удалось, некоторые вообще испарились при температуре в миллионы градусов. Не обнаружили и останки белорусского программиста по имени Максим. Уж лучше бы он считал расход воды в обжилком Мунхазе. Глава 1. За полярным кругом солнце сгоняет снег не раньше мая, когда встает над горизонтом высоко и не торопится опускаться. Но сейчас начало марта, и сугробы стоят в человеческий рост. Дорожки между ними похожи на ущелья, проложенные между белыми холмами, до дна свет от городских фонарей не пробивается. Инга, не надеясь на уличное освещение, включила фонарик. Так спокойнее, особенно под деревьями в последние сотни шагов от дома. Рядом с их поселком, зона для опасных преступников. Не хочется нарваться на сбежавшего оттуда зэка, злого и ожесточенного, вдобавок, изголодавшегося по женскому телу. Если Инга увидит издали подобного типа, тотчас развернется и побежит обратно к проходной за помощью. Опасных стерегут, и охрана, и само Заполярье, потому что шанс перебраться с полуострова на материк практически нулевой, особенно по холоду. Рискнувших и замерзших насмерть обычно находят с таянием снегов. Их с долей цинизма именуют подснежниками. На самом деле, подснежник – это полярный цветок. Он первый пробивается из освобожденной от покрова земли до того, как тундра начнет полыхать буйством и многообразием красок. Луч фонарика выхватил что-то, торчащее из снега. Девушка зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Из сугроба по грудь торчал самый настоящий подснежник, который не цветок, а человек. Был он очень странного вида, без единой волосинки на голове. На зоне мужчин стригут коротко, и особый шик сидельца, чтоб щетина на физиономии и ежик на макушке получились одинаковой длины. Этому покойнику перед тем, как запихнуть в сугроб, кто-то словно эпиляцию сделал. Инга попробовала сбросить данные о находке через чип, не вышло. Наверное, ограниченные в условиях зоны возможности чипа не предусматривали передачи информации вроде безволосый труп в сугробе. Значит, отчитается с домашнего терминала, у того функций больше. Она шагнула вперед, намереваясь обойти голову, как вдруг молочно-белые веки трупа дрогнули, и его глаза открылись. Зрачки были темными, но, безусловно, живыми, а учитывая происходящее, бесконечно жуткими. Девушка попятилась. Оживший покойник разлепил мертвенно-белые губы, из-за его рта вылетел пар. «Помоги ей!» В голове Инги молнией промелькнули воспоминания о кровожадных мертвецах из сериалов. Сдерживая страх, она сказала себе: «Коль изо рта идет пар, значит, человек теплый, живой, а живой может быть опасен». Лысый пошевелился и высвободил одну руку, понимая, что, скорее всего, будет проклинать себя за приступ великодушия. Инга ухватила незнакомца за плечи и выдернула из сугроба. Помогла встать на ноги. Найденыш покачнулся, но сохранил равновесие. Он был полностью без волос, не кучерявился даже низ живота над безвольно висящим предметом мужской гордости. «Замерзнешь», — спохватилась Инга. «Быстро ко мне, тут недалеко». «Да, очень холодно», — пробормотал странный тип. Говорил он на обычном рутенском языке, но со странным акцентом, то ли из-за серединных гор, то ли с запада континента. Она не стала выяснять. «Беги вперед». Мужчина повиновался, бежал неуклюже, оскальзываясь босыми ступнями по снегу. Похоже, не вполне владел телом или сильно замерз, а сложен неплохо, промелькнула непрошенная и чуть похотливая мысль в голове девушки. Инга бежала следом, поглядывая на мелькающие на расстоянии двух шагов мускулистые ягодицы, едва удержалась, чтоб не шлепнуть по ним ладошкой. Жест хулиганский, разумеется, но он ей жизнью обязан, иначе закоченел бы насмерть в сугробе. Но почему подснежник сам не запросил помощь? Даже самый урезанный набор функций чипа содержит аварийный сигнал бедствия. Что же этот тип натворил, если не вызвал глобу, находясь в смертельной опасности? Инга распахнула перед странным мужиком дверь, пропихнула его внутрь двухместного барака и быстро шмыгнула следом, чтобы не выпускать тепло. Тело уже была дома, расчесывая волосы перед зеркалом. При виде парочки фыркнула: «А во, у нас на зоне парни в дефиците, а ты нашла готового и уже раздетого. Потешимся втроем, заткнись». С полуоборота завелась Инга: «У тебя одни потрохушки на уме». Мужчина замерзал, лежал в снегу. «Да, одет не по погоде», — хмыкнуло тело. «Загорать рановато». Не теряя времени на пустую болтовню с соседкой, Инга сбросила шубу, затолкнула найденыша в душевую кабинку и пустила горячую воду. Ничего, что слишком, зато согреется. Оставшись у прозрачной шторки, увидела, что он, тыкая наугад в панель управления, подобрал комфортную температуру. «Пожалуй, и я душ приму», — промурлыкало тело, распуская шнурки на длинной рубашке до пят, под которую обычно ничего не надевала, когда готовились к свиданию с мужчиной. Но Инга, словно одичавшая, преградила вход в душевую, разве что клыки не показала. «Не трогай парня, он мой, имей совесть», — возмутилась соседка. «От тебя не убудет. Какие еще за полярным кругом развлечения? Отстань», — пробурчала Инга и вздохнула. «Тебе бы только тешить похоть. Что-нибудь слышала про чувства, нежность, ласку, душевную близость? Даже просто посидеть вдвоем, обвившись руками, уже радость. Ты еще скажи, любовь». Тело засмеялось в голос. «Умора». Вытащила из сугроба совершенно незнакомого парня. Влюбилась, глядя на его голый зад, насмотрелась романтических видосов. Неужели жизнь здесь ничему не научила? Отвали. Инге захотелось врезать разок подружке по тоскушке, но сдержалась. Им еще больше полугода делить барак на двоих. Срок у обеих истекает осенью. Глупо драться и вообще ссориться. Кроме абсолютной несдержанности напередок, тело, девка неплохая. Ее сгубила любовь к шоколадным сладостям. Работая контролером на упаковочной линии, обнаружила закуток, непросматриваемый камерами, соединенными с глобой, и в смену крала одну конфетку. Но недостача даже такой малости в готовой упаковке где-то вызвала реакцию. Всемирный разум прислал дрон, тот незаметно обследовал процесс, от обертки отдельных конфет до сбора их в подарочную коробку, собрал улики и передал судье, экстраполировав, что девушка забирала по конфете все 2 года работы на контроле. Вышла заметная сумма, тянущая не на штраф, а на вполне реальное ограничение свободы. Судья, рассматривающий десятки подобных правонарушений в день, не удостоил телу расспросами и утвердил рекомендованный глобальным разумом приговор – 1,5 года легкого режима с частичным отключением чипа. Что обидно, сама сладкоежка получала нормальный оклад и вполне могла позволить себе покупать конфеты едва ли не ежедневно. Хотела обмануть систему, но система оказалась хитрее, призналась тело. Она отстала от Инги и не вмешивалась, когда та обернула лысого широким банным полотенцем, сверху, покрывалом как накидка и повела в кухоньку, закрыв плотно дверь. «Как тебя зовут?» – спросила незнакомца, усадив его на стул. «Макс». «Полное имя?» – «Максим», – проговорил парень. «Отчество?» – «Юрьевич». «Никого не знаю с таким именем», – удивилась девушка. «Неважно. Я – Инга, моя соседка, Тила. Есть хочешь?» «Я как на смене пообедала, больше ничего не ела. Хочу». «Какой многословный, словно легендарный древний оратор Циврани», подумала Инга и быстро кинула полуфабрикаты в электронную печь. Питались здесь блюдами из оленины, в средней полосе жуть какими дорогими, но в Заполярье ливер и обрез мяса оленей шли в еду даже осужденным, что было дешевле, чем доставлять продукты с большой земли. Конечно, кое-что возили, крупы, жиры, зелень, специи. Мясом и рыбой городок снабжал себя сам. По весне к океану пойдет невероятное количество рыбы, часть ее отловит и заморозит на весь год. На Китском полуострове сметана, мороженое, обыкновенные фрукты считаются деликатесом, зато филе красной рыбы, стоящее 135 голдеров за порцию в ресторане столицы, доступно, как снег зимой. Что будешь есть? Мясо, рыба, как в самолете, курица или рыба? Он первый раз произнес длинную фразу, и в ней обнаружилось сразу два непонятных слова. «Слушай, Макс», — фыркнула Инга, — «ты в голове ничего не отморозил, я не знаю таких слов. Самолет, курица, и говоришь странно, будто издалека приехал. Я из Петрозаводска. Куда я попал? Петрачево, город такой, Карелия, север России. Разве это не Россия? Наверное, твоя Россия, какая-то деревенька», — Инга хмыкнула. «Не слыхала о такой. Мы в Рутени, самой большой по площади стране на свете. Северо-западная оконечность. Китский полуостров. Городок Тремиха для осужденных. Вспоминай. Тебя за что посадили? Меня никто и ни за что не сажал. Святой Балтуарий. Каждый второй заключенный клянется. Посадили ни за что. Или за дело, но дали несправедливо много. Но чтоб не сажали. Включи чип и спроси приговор. Это не отключают даже опасным, чтобы помнили, за что сидят. Ну, сколько лет впаяли, девушка?» Макс вздохнул. «Я не знаю, что вы имеете в виду под словом чип, я совершенно голый, без карманов, на мне только ваши полотенца и покрывало, и нет никакого чипа, тело не слышит». «Что? Почему ты говоришь вы имеете, ваши полотенца, тело в комнате, я одна на кухне, или тебе кто-то мерещится, а по поводу чипа, неужели забыл, пощупай затылок, шрам у всех остается». Он молча повернул лысую голову, и Инга с легким ужасом увидела. Кожа там девственно целая, охнула от неожиданности. Такого просто не может быть. Ему не вживляли чип, но как же он жил все эти годы? Чисто машинально протянула ему контейнер с разогретой рыбой. Есть, наверное, можно научиться и без вживленного в голову чипа. Девушка, представившаяся Ингой, была странной. Зимой в Петрозаводске встретилась бы и наверняка привлекла бы взгляд Макса. Симпатичная, ладная, но в целом не особо выделяющаяся. В зимней шубке мехом внутри в чуних, меховая шапка на голове. Сняла верхнюю одежду и осталась в теплой рубахе, заправленной в штаны. Светловолосая с недлинной прической, курносая, синеглазая, примерно его возраста, 20 с небольшим на вид, аккуратного росточка. А как открыла рот до начала трепаться со второй обитательницей их домика, Макс почувствовал, что словно за границу попал. Язык вроде русский, но ударения совсем непривычные стоят, произношение другое, более звонкое. Пока парень уминал разогретую ей рыбу, Инга молчала, снова приняв вид обычной россиянки славянского происхождения. Что интересно, так это не деревня Россия, а Рутения. Слово знакомое. О, вспомнил, немцы, когда оккупировали Беларусь, называли ее округ Белорутения. Рутения, Россия, Китский полуостров, Кольский, вот бы карту посмотреть. Но особенно впечатлило про чип и острое сочувствие, что у Макса его не оказалось. Словно здесь, на Кольском, Китском, полуострове сбылись опасения сторонников одной из самых жутких теорий заговора. Людей чипируют и управляют ими как марионетками. Ставят эксперимент, не выпуская за пределы этого городка, влияют ментально. Это все объясняло, кроме одного, как он оказался в сугробе. Последнее, что Макс запомнил, резкая расфокусировка магнитной ловушки, удерживавшей плазму, грохот, нестерпимый жар, чернота, холод, затем свет, снег и снова холод. Инстинктивно он бежал, чтобы согреться, пока не выбился из сил. Угодил в сугроб и выбраться уже не смог. Вьюгой замело по плечи. Замерзал, пока Инга едва не споткнулась о его голову. Под горячими струями воды Макс согрелся и сейчас чувствовал себя неплохо. И на кухоньке было удивительно уютно, особенно по сравнению с сугробом. Какие-то 4-5 квадратов, как в квартирах-хрущевках, маленький холодильник, плитка, раковина с краном, шкафчик для посуды и продуктов. Стола едва хватает на двоих. Он вдруг подумал, тепло, дающее моральный комфорт, исходит от сидящей напротив полярницы, понятия не имеющей, что такое Россия. Да любой олень в тундре знает это слово. Он закончил есть и придвинул ей пустой контейнер. Спасибо, вкусно. Чем могу отблагодарить? В сине-голубых глазах ее мелькнула смешинка. А что у тебя есть? Вытащила бы тебя из сугроба тела, то предложила бы рассчитаться натурой. А я так быстро не люблю. Прочитать тебе стишок как ребенок Деду Морозу? Веселье в ее глазах угасло. Опять непонятно. Мороз, он, чей дед? Мифологический персонаж, пояснил Макс. Да, Инга. Мы, похоже, выросли в очень разной среде. Понятия не имею, кто такой святой Балтуарий и зачем людям вживляют чипы. Как и ты, про самолет, курицу и Деда Мороза. А что ты знаешь, что едва не погиб, потом вдобавок едва не замерз, но сейчас отогрет и накормлен. Перед мной чудная девушка. Кто? Ты. Но я же здесь одна. Ох, понятно, ты говорил о чудной девушке, имея в виду меня. Вот они, нюансы общения, подумал Макс. Слова вроде простые, русские, а привычки и манеры иные. Очень просто задеть или обидеть, совсем того не желая. Кстати, девушка-то, осужденная, похоже, отбывает что-то вроде химии, не под стражей, только вынуждена жить на севере, ходить на смену и жаловаться окружающим, что стала жертвой несправедливости. Она, зэка, или забайкальский комсомолец, как шутили про осужденных, работавших на БАМе, ударной комсомольско-молодежной стройке, в значительной мере завершенной благодаря уголовникам. Вряд ли убийца, но, конечно, имел в виду тебя. Только не понимаю, как такую милую могли отправить в Тремиху. Отбывать наказание, за что, телу, за мелкое воровство и попытку обмануть Глобу. Меня, по глупости и невнимательности. Расскажи. Она собрала контейнер непривычной формы из полимера, наверняка, не бьющегося, и составила их в раковину. Потому что, романтическая дура, с детства помню, Глоба всегда по запросу «Любовь» давал ролики, где парень с девушкой, парень с парнем или девушка с девушкой встречались только ради удовольствия. Стоп-стоп, прервал Макс, про парня плюс парень давай не надо, я не ханжа, но пидорасов не люблю. Твоя соседка мне как-то понятнее уже за то, что предпочитает мужчин, а ты кого, тоже парней, и пыталась найти ролики, где не просто шух-шух, чтобы были чувства. Любовь – это чувство, не только шух-шух. Шух-шух – это синоним шпили-вили, прикинул Макс. Бывает же неразделенная любовь. Поддакнул девушке. Когда один любит, а другая – нет. Она обходится без шух-шух. В самом деле, Инга удивилась. Не слыхала. Наверное, так только в вашей деревне под названием Россия. Мы уклонились, Макс мысленно вздохнул. И как любовь привела тебя в Тремиху? Ну ты же знаешь. Ах, не знаешь, ведь чипа нету. Обращаешься к Глобе, он транслирует тебе в чип видео. Идешь в реальном мире и одновременно видишь ролик. Лучше так, конечно, дома, но многие смотрят и на улице. Я увлекалась несколько раз и переходила улицу перед экарами на оранжевый свет, еще выбросила мусор не в тот сборник. Думала, мелочи, ну, заплачу штраф, а Глоба суммировал все за год и отправил судье. Хлоп, у меня реальный срок на крайнем севере. Экар похож на электрокар, то есть электромобиль. Быт или Тесла местного образца. Отличия есть, но язык невероятно похож на русский, продолжал удивляться Макс. Даже в России у изолированных сообществ моментально возникают особенности говора, появляются местные жаргонные словечки. Сходство местной речи с русской также необъяснимо в пределах привычных представлений, как и его перенос из здания гелия в сугроб. Продолжить им не дали. «Я тоже перекушу», — сообщила тело, бесцеремонно ввалившаяся на кухню. «Вы...» Поели, она была широкобедрая, полногрудая, приземистая и щекастая, словом, на любителя. От появления третьего человека крохотная кухонька стала напоминать банку с сардинами. «Да», — сказала Инга, — «а мы, к терминалу, надо Глобе сообщить, человек найден, и у него нет чипа». «Вырезал, даешь копоти», — восхитилась тело. «Нет, никогда и не было», — признался Макс. «Что значит, не было? Ты же из Рутении, говоришь по-нашему, только странно». Точно не с островов в Великом океане. Там, говорят, бывают дикари. А за что тебя на зону? Я, вообще не осужденный, Макс пожал плечами. Понятия не имею, как сюда попал. Был в сугробе, Инга вытащила. Это все, что помню. Инга говорит, что без чипа нет связи с глобой. Что за глоба? Что за чип? Тело задумчиво засопело. Даже сняла руку с холодильника. Соображала. Лысый и без чипа. Балтуари знает, кто он. Инга. Не надо про него глобе. Этот мужик, внесистемный. А тому, кто против системы, мы поможем. Она нас несправедливо наказала. Почему мы должны помогать ей? Вы сами части этой непонятной системы, только не самые покорные, подумал Макс, но вслух этого говорить не стал. Пока тело ужинало, Инга показала Максу терминал. Попросту, монитор в стене, без мыши и клавиатуры. Девушка управляла терминалом мысленно. Очевидно, через тот же чип. Стала по одному выводить на экран изображение. Без звука, он слышался только у нее в голове. Это, бесспорно, была Земля, но с чуть измененными очертаниями континентов. Кольский полуостров, на восточной оконечности которого мелькала оранжевая точка их местонахождения, был раза в полтора больше вытянут по широте. Антарктида отсутствовала, вместо нее раскинулся Южный ледяной океан, к Тремихе примыкал, соответственно, Северный. Картинки мелькали как в ускоренном кино, порой неотличимые от земных видов, иногда вызывавшие удивление. Правда, долго заниматься им не пришлось. Насытившееся тело вернулось и заявило права на свою комнату. В комнате Инги Макс опустился на кровать, почувствовав предательскую слабость. Выходит, это не просто уголок Земли или конкретно России, где какой-то варвар чипировал людей и оторвал их от реальности, а действительно другой мир. Чтобы успокоиться, привести мысли и чувства в порядок, сосредоточился на фотографиях, заполнивших стену, противоположную от окна. Тем более, кровать, шкаф и эта фотогалерея составляли все убранства спаленки. Когда получила срок, в моем чипе обрезались почти все функции, объяснила Инга, в том числе доступ к туче, то есть моему личному хранилищу в глобе. Перед отключением распечатала скрины на бумаге. Хоть так имею доступ к воспоминаниям. Мама, дом, где прошло детство, на юге Серединных гор, то есть на юге Урала, перевел для себя Макс. Расскажи о себе. Не обязательно, где родилась, где жила, а что чувствовала, о чем думала, о чем мечтала. Упс. Похоже, выстрел мимо цели, и фугас разорвался в детской песочнице, там, куда ему не положено залетать. Инга буквально затряслась. Ты что это, личное? Прости, я не знаю границ вашего личного пространства. Если нарушил или в будущем их нарушу, извини и поправь. Ладно, но, ты, совсем не такая, как девушки в моем обществе. Он думал было рассказать о фотошопных красотках в активном поиске сайтов знакомств России, но раздумал. Пришлось бы слишком долго описывать оставленный мир, а также, судя по теле и ее реакции, нетипичная и для рутении. Если у вас мужчины интересуются девушками только для шух-шух, а ты разве этого не желаешь? К мальчикам ведь не тянешься. Конечно, занялся бы с девушкой и с удовольствием, поспешил Макс. Ты, очень привлекательная на мой вкус, а еще добрая. Вытащила из снега, согрела, накормила. Но, прости, мне для близости нужно глубже понять, что со мной за человек. Ага, синеглазая села рядом на койку. То есть уже разрабатываешь план. Узнать меня ближе и заняться шух-шух? Макс вздохнул. То спросить о личном невозможно, то без обиняков открытым текстом, будем ли трахаться. Ему, наверное, много времени здесь придется прожить, чтобы узнать, какие особенности человеческих отношений считаются интимно неприкосновенными, а что просто, как выпить стакан воды. Я не привык, вот так прямолинейно. Вдруг тебе не понравлюсь, мы совсем разные, из разных миров. Или найдутся парни лучше, покрепче. Лучше, она рассмеялась, ты вне конкуренции. В нашем секторе Тремихи мужчин почти нет. Надзиратели, инвалиды, а вольняшки, обычные женщины. Иначе какое же это наказание? Получится курорт. Праздник тела. Если кого из опасных освобождают на несколько часов, в поощрение, то им пилюлю перед выходом дают, после чего смотреть на женщин можешь, но и только. То есть, если появляется возможность, шух-шух просто доступен. Но там, где не до церемоний, и любое развлечение в радость. Учти, я не готова, чтоб сразу. На воле мы об этом мало думаем. У каждого имеется работа, обычно связанная с глобой, или развлечения, им же предлагаемые. Ты не ходила на свидание? Ходила, как же, все ходят. Встретимся с парнем, прижмемся. Она безо всякого стеснения придвинулась вплотную, прикоснувшись бедром и плечом. И сидим. Он мне, Ты последний сюжет про Сарапанга видела? Я тоже не успел. Закрываем глаза и смотрим одновременно. Потом расходимся, чаще без шух-шух. Инга положила Максу голову на плечо. Наверное, это и есть свидание по-местному. Только без просмотра роликов, их заменили фото на стене. Ты ждала любви, сама ж сказала теле, когда я вытирался после душа. Любовь, это не только шух-шух. Я не знаю, что такое любовь. И ты, лысенький, похоже, что не знаешь. Ты вообще какой-то странный. Или у вас в деревне все такие? Спешить не будем. Тело права, не стоит выдавать тебя Глобе. Поживешь у нас несколько дней, а там, глядишь, и что-нибудь придумаем. Объедать вас буду. Макс нахмурился. Не переживай. Мы с Тилой работаем на разделке туши и снятии шкур. Процесс плохо поддается автоматизации. Оленьи туши разные. И заключенных надо чем-то занять. Поэтому ручной труд. Зато платит 7 сотен в месяц, а тратить их некуда. Как-нибудь прокормим. Копить деньги к дню освобождения. Не думала, на свободе вернусь к нормальной работе и не пропаду, отмахнулась Инга. Хорошо, спасибо. Расскажи подробнее, как у вас. Я не понимаю, как попал в ваш мир, но, похоже, что застрял здесь надолго. Повезло, что ты меня нашла. Я могу тебя обнять? Что? Ну, вот так. Он обхватил ее за талию и привлек к себе слегка сильнее, ожидая, что нарвется на отказ. Несмотря на кажущуюся раскрепощенность отношений в этом мире, вдруг нарушит местное табу, за которое святой Балтуарии надает руками Инге оплеух. Это называется обвить, засмеялась Инга. Обвивай, если тебе нравится. Как у них называются поцелуи, Макс выяснять не стал, обвития пока хватало. Начал расспрашивать о фотографиях, но недолго, тело бесцеремонно ввалилось в спальню Инги, прервав уединение. Макс, отвивайся от соседки, нам завтра рано вставать, это ты можешь валяться до одури. И смотри, терминал Глобы не включай. По твоим запросам он поймет, что орудует не местный. Тело. Инга отстранилась. Очнись. Как он подключится к терминалу без чипа? Спать. Так спать. Макс не возражал. Чувствовал себя уставшим. Только как? Койка у Инги узкая. Поместиться здесь вдвоем можно только в виде бутерброда. Один снизу, а другой сверху. Вариант нашли. Инга устроила Максу лежбище в кухне, набросав на пол одежды, заблокировала тем самым холодильник и огорчив сожительницу по бараку. Ночью не пожрать. Макс улегся и накрылся шубкой Энги. Синеглазая присела и погладила его по черепу. «Ты родился лысым, без волос, ресниц, бровей? Почему?» – ответил Макс. «Был довольно волосатым. Усы и бороду отпускал, особенно зимой. Так теплее. Надеюсь, отрастет. Хорошо бы». Она ушла. Из-за двери донесся шорох воды в душевой. Макс заложил руки за голову. Ноги уходили под стол. Голова почти уперлась в кухонный шкафчик. Не Хилтон, кто бы спорил, размышлял. Странный случай занес его в какой-то нереальный мир. Похоже, управляемый глобальным искусственным интеллектом. Здесь у него нет имущества, работы и какого-то дохода, даже элементарной легализации. Хуже, чем таджикскому гастарбайтеру в Москве без документов. Волос и тех нет. Еще о нем заботится странная девушка Инга. Сутки назад он даже представить себе не мог роман с уголовницей, пусть осужденной за не самые тяжкие правонарушения. С ее подачи сам встал на путь нелегальной жизни. Но ему весьма не хочется получить их блядский чип, оказавшись под контролем блядской Глобы. И пока не ясно, как тут дальше жить. Это в Заполярье все упрощено до минимума. На Большой Земле, как девушки называют территорию остальной Рутении, даже лифт не вызовешь без микросхемки в голове. Возможно, где-нибудь за океаном выжили секты типа американских эмишей, отрицающие достижения цивилизации. Но есть ли они здесь и как до них добраться? Не по океану же вплавь. И еще ему нельзя таиться долго у двух женщин. Даже не потому, что не приучен быть альфонсом. Ведь укрывая чужака и не сообщая о нем властям через Глобу, то есть глобальную сеть с элементами искусственного интеллекта, обе нарушают закон и рискуют получить в плечи дополнительное наказание. Возможно, увеличение срока или более тяжкий режим. Зачем их подставлять? Не имея сиюминутного ответа на вопросы, Макс закрыл глаза. И вот тут внезапно накатила грусть-тоска. Никогда он больше не увидит мать и старшего брата. Мать растила их фактически одна. Отец рано спился и был изгнан из семьи. Макс навсегда запомнил исковерканную алкоголем рожу пьяного папаши и его грязные слова в адрес обожаемой им мамы. Он даже пытался драться с гадом. Когда мать прогнала мужа, Макс решил, что никогда таким не будет. Он не пил, учился на десятке, отслужил положенный год в бригаде ВДВ, где опять-таки не потерялся и домой вернулся сержантом, со знаками солдатской доблести на кителе. Поступил в престижный вуз и с отличием его окончил. Жизнь его не баловала раньше и теперь подкинула такую гадость. Успокоился, сержант. Собрался Макс, отставить сопли и уныние. Мы прорвемся, никто кроме нас. Он погрузился в дрему. Найденыш начал посапывать на кухне, явно смотрел сны. Энга, отмахнувшись от претензий Тилы, сама не использовала мужичка по прямому назначению и мне не дала, тоже улеглась, но еще какое-то время не могла уснуть. Стоит мысленно дорисовать Максу волосы, пусть даже не столь пышную гриву, как у супергероя Сарапанга, восстановить ресницы и брови, и парень получится совсем не отталкивающий, отлично сложенный, мускулистый, что редкость в рутине. Здесь парни на пиве и жирной рыбной закуске быстро обзаводятся животиками, а если сбрасывают вес с помощью пилюлик, остаются рыхлыми. Макс на них совершенно не похож, в чем-то неуклюжий, не ориентирующийся в элементарном. Он пытается быть деликатным, обходительным. Обвил ее нежно, аж что-то потеплело внутри, и приятные мураши побежали по коже. Неизвестно, что у них будет, но Максу надо помочь, наладить жизнь и выбраться с полуострова. Варианты есть, хоть они сложные, неоднозначные и рискованные. Инга отсидит нужный срок и тоже прилетит на джет-плейне на большую землю. Здорово, если Макс встретит. Если дождется, конечно. Такого парня быстро приберут к рукам, не отдам, решила Инга. Это я его нашла, и уснула. Глава 2. Утром обе девушки поспешили на поверку и к началу работы. Опоздание наказывается штрафом и предупреждением, неявка считается покушением на побег и влечет ужесточение режима, перевод с вольного проживания в двухместных и довольно уютных домиках в общий барак на 40 человек, а еще Глоба может подсказать, надо бы накинуть полгодика к сроку, за ним не заржавеет. Уходили затемно. Инга предупредила: свет ни в коем случае не включай, привлечешь внимание. Свет в окнах, когда обе мы на смене, выглядит подозрительно. Даже в туалет входи на ощупь. Я оставила тебе фонарик. Зажги, только когда закроешь дверь. Не будут разбираться и накажут нас за помощь беглому. Понял, кивнул Максим. Сижу тихо и не отсвечиваю. Скучаю. Скучать в теплом доме лучше, чем в сугробе. Хохотнула Тила. И они заспешили в ночь. Скоро над поселком погасли фонари. Инга объяснила, что практически все электричество на планете вырабатывают ядерные и термоядерные реакторы. Тем не менее, экономит. Зачем освещать улицы, если зэчки ушли на завод? Замотавшись в одеяло, никакой подходящей одежды, естественно, в доме не нашлось, Макс рискнул выйти на крыльцо хотя бы на минуту. Здесь было практически так же черно, как и в комнатах, а на небе не видать луны, или ей не время, или здесь она другая. Совершенно иначе расположились звезды, небольшой медведицы, ни других хорошо известных в северном полушарии созвездий. Белый пояс Млечного Пути просматривался, но на этом сходство и закончилось. Короткий урок прикладной астрономии смыл последние сомнения, если они еще были. Макс в ином мире, в незнакомой и довольно непонятной реальности, но здесь тоже присутствует своего рода русский мир, коль говорят по-русски. С другой стороны, во Вселенной разбросано практически бесчисленное количество звезд, а значит, любой вариант другого мира возможен, включая отдаленную копию Земли. Так что Федор Тютчев, утверждая, что у России особенная стать, немного ошибся, не зная о множественности миров, где та самая особенная стать повторяется в разных вариантах. Наверное, выплеск энергии, случившийся на термоядерной установке, открыл какой-то гиперпереход в пространстве, ту самую червоточину, возможность существования которой предполагали физики, и зашвырнул его сюда. В итоге подобное притянулось к подобному, а эксперимент не повторить. Кто же в здравом уме подорвет ради Макса термоядерную станцию? Да и ему не улыбалось быть испаренным на атомы с абсолютно непредсказуемым результатом. Он шмыгнул обратно в тепло и кромешную тьму, босые ноги заледенели. На ощупь нашел дорогу в комнату Инги и устроился на ее койке, обернувшись одеялом. Пахло девушкой. Чуть-чуть прорезался аромат шампуня, обе пользовались одним и тем же, но была еще едва ощутимая нотка. Так тянуло от ее кожи и волос, когда обнял, то есть, обвил ее рукой. Если сказать ей об этом, вдруг обидится, воспримет как упрек. Редко меняет постельное белье, оттого от него разит несвежим. Но Максу запах нравился, и под него он снова уснул, на работу не надо, а на койке неизмеримо удобнее, чем вести половую жизнь, то есть спать на полу. Правда, до вечера дрыхнуть невозможно. Когда открыл глаза, уже посветлело, чуть выглянуло солнце. Макс опасался ходить по домику, вдруг чьи-то глаза или объективы засекут движение в то время, когда всем осужденным полагается трудиться на разделке туш. Скоро его одолели тоска, скука, неопределенность. Он не просто на зоне, в одиночной камере, и спасибо, что не в карцере. Совершенно непонятны здешние нравы. Инга вчера вела себя очень приветливо, а ее соседка не скрывала похотливые взгляды, но, в принципе, это не страшно. Вот только что им мешает обсудить наедине, стоит ли им дальше держать Макса, не крупноват ли он для домашнего питомца зверушки. Посовещавшись, пойдут к куму, или как у них тут именуется соответствующий тюремный чин, да расскажут про неожиданную находку в сугробе. Снимут с себя риск наказания, быть может, заработают какие-то коврижки, например, условно-досрочное освобождение за честность и бдительность. Вполне вероятно, местная мораль считает такой путь единственно верным, и девицы его сдадут не из подлости, а потому что так принято. Единственная надежда на то, что обе считают себя жертвами системы, получившими с подачи глобы несоразмерно строгое наказание. Но одно дело критиковать порядки и даже кричать «Хефуцкинг систем», как некоторые земные активисты, совсем другое – активно бороться с ней, рискуя. Даже столь карманная попытка ее обхода в виде кражи конфет отправила телу в Заполярье, что, по меркам покинутого мира, вовсе жесть. За более серьезную кражу отрубают руку, надо узнать. И вообще, как нарушать закон, если жизнь на этой планете контролируется столь плотно? За такими размышлениями Макс и коротал время, прерываясь только на обед. Подкрались сумерки, но еще не стемнело. Вдруг пискнуло в цифровом замке входной двери. Он радостно подскочил, намереваясь бежать навстречу, но услышал незнакомые голоса. «Дом 133, заключенные Тилабунгельта Ингакрац, без замечаний», — говорила женщина. «Похоже, сильно курит или простужена». Вторая, более звонкая и, наверное, более молодая, заявила. «Я сама зайду проверю, госпожа инспектор». Макс голышом выбрался из-под одеяла и ввинтился под койку, где стоял чемодан, занимая место. Едва успел замереть, когда в комнате зажегся свет. А вот и замечание, госпожа инспектор. Койка осужденной Крац не убрана. Беспорядок. Вторая, шагавшая тяжелее, тоже вошла. Они вдвоем ходили по домику, открывали шкафы. Больше ничего не обнаружили. Я ей устно выпишу выговор. Не из-за чего формуляр пачкать, решила хриплая и потопала к выходу. Давай в 134 и краткое, и заканчиваем. Да, тюрьма есть тюрьма, вот и шмон подплыл. Странно, что девочки не предупредили его заранее. Ты сумел спрятаться под кроватью, там места же мало. Ахнула Инга, она же осужденная Крац, вернувшись со смены и услышав рассказ о проверке. Вот же сучки, 6 дней назад ходили, обычно проверяют не чаще, чем раз в месяц. Испугался, конечно, вдруг у них оружие, и они начали бы меня убивать, приняв за беглого, не бойся. Инга хмыкнула, не убили бы, тут мужчины дефицит, я тебе говорила, мы рисковали больше. Ты одна, а где тело? Пошла в гости, нам разрешается, но только до полуночи. Девушка скинула верхнюю одежду и развернула сверток. Из него пахло кровью. Что это? Стащила комбинезон из постирочной, взяла самый большой размер. Там нет камер, но он, к сожалению, грязный. Отстираем, у нас есть машинка. А то, как не запахиваешься в одеяло, нет-нет да покажешь своего дружка. Она хихикнула. Извини, смутился Макс. Еще барышня принесла клочки выделанных оленьих шкур, отбракованных приемкой. Пойдут на сооружение домашних тапочек. Вот и займемся, как поужинаем, сообщила Инга. А обвить тебя как вчера, подкатился Макс. Времени хватит, беззаботно отмахнулась Инга. Нам с телой здесь до осени сидеть. Ну, а дальше что, вы уедете, передав меня другим девушкам как переходящие красное знамя? Вряд ли Инга знала про красное знамя передовиков социалистического труда, но в ответ лишь пожала плечами. Похоже, что размеренная и однообразная жизнь в заключении привила ей привычку не задумываться о будущем. «Как с тобой поступить, решим», — сообщила. «Мы сейчас с телой сильно рискуем, укрывая тебя. Зато, приключение. В Тремихе мало интересного, мы отрезаны от внешнего мира. Считай, что ты нас развлекаешь». В отсутствие тела обходилось без намеков, что лучшие развлечения без видеороликов глобы — это шух-шух. про отрезанность Инга преувеличила. Через терминал оставался доступ к новостям, документальным роликам, истории, образовательным программам. Мировая сеть отключила лишь увеселительный контент, и это било по привыкшим к нему как по голове кувалдой. «Я не чип-гик», — уверяла Инга, когда они покончили с ужином, стиркой и строительством тапок. Никогда не считала себя зависимой, понимала, где реальность, а где мир видео. Но без любимых коротких роликов, без видосов, что скидывают друзья и приятельницы, без сериалов. Как тебе объяснить? Представь, что остался без зрения и слуха. Это мучительно, особенно в начале. А с друзьями, родителями ты можешь общаться через терминал? Спросил Макс. Конечно, но они сразу шлют мне картинки, видео, а я не могу их посмотреть. Только лишившись их, понимаешь, какая часть жизни пропала. У Макса забрезжила идея. Слушай, когда видео транслируется в чип, тебе не нужен экран терминала. Ты смотришь его как бы внутри себя. Не просто смотрю, я как внутри. Слышу звуки, чувствую запахи, в лицо дует ветер. Могу присесть за стол к участникам сцены, что-то попробовать с их стола. А если гонки на экарах, а у меня свой собственный, я могу управлять, обгонять, врезаться. Не по-настоящему, конечно, но все как в жизни. Здесь же остался только плоский экран с плоским изображением и очень тусклым репертуаром. А ты можешь скинуть маме или подружке на большой земле увиденное твоими глазами, только маме, подружкам. А чем мне с ними говорить, если я отрезана от всего их интересующего? А мама, она может, например, осмотреть свое жилье и сделать, чтоб у тебя на чипе, ладно, на этом терминале, появилась та же картинка, иными словами, ты можешь через глоб увидеть мамиными глазами. Прямая связь. Инга на миг задумалась. Для прямой с мамой не нужно терминала. Терминал – это когда обращаюсь к хранилищам глобы. Мы их называем тучами, или к самому глобе с сообщением или просьбой. Облачные хранилища. Как все похожи, подвел черту Макс и перешел к главному этапу. Дорогая, предлагаю тебе сделать простую вещь. Свяжись с мамой, и пусть твоя мама, не разрывая коннект, посмотрит серию твоего любимого сериала. Глоба блокирует развлекательное. Но Макса трудно было стащить с любимого конька. Когда вы сбрасываете друг другу видосы, то, скорее всего, не сам контент, а только ссылку, где этот видос хранится в туче. Ты получаешь из тучи файл. Не знаешь такого слова? Если просто, то некий объем информации, содержащий этот ролик. Искусственный интеллект, надо понимать, зарезал возможность такого обращения. С мамой ты получаешь потоковую информацию, а не единый кусок, что воспринимает она, почувствуешь и ты. По крайней мере, я надеюсь. Откуда ты это знаешь? Поразилась Инга. Ведь всего сутки в нашем мире, даже чипа нет. А давай попробуем, не отстал Максим. Может, все мои потуги, сплошная ерунда. Будешь смеяться над попыткой обмануть глобу. Она закрыла глаза. Повинуясь порыву, Макс подхватил девушку на руки, сел на стул, посадил себе на колени. Она обвила его рукой. «Так, хорошо, но не мешай, я с мамой». Инга замерла, потом глубоко задышала. Она напоминала наркоманку, упивающуюся галлюциногенными видениями. Вздрагивала, порой тихо взвизгивала, сжимала и распускала кулачки, выгибала тело, стучала пятками по полу. Макс бы не удивился, если при просмотре видео, особенно эротического, она испытывает оргазм. Вот один из сильнейших рычагов, которым искусственный интеллект управляет человечеством. Лишение наслаждения, сильнейший кнут. Хуже ссылки за полярный круг, пришел к выводу Макс. Наконец, развлечение закончилось. Инга открыла глаза и пожаловалась. Мама не захотела смотреть следующую серию. Но мой совет сработал. Мы обманули систему, улыбнулся Макс. Ты, ничего не нарушая, получаешь благо, от которого тебя отлучили ссылкой на север. Понимаю, многие из вас плюнули бы на холод и обязанность кромсать оленьи туши, если сохранить возможность смотреть видео. Макс, она не расцепила руки, продолжая обвивать за шею, приблизилась настолько близко, что он ощутил ее дыхание на своем лице. Правой рукой держал ее за талию, левую положил на бедро. К сожалению, укрытая плотными брюками, а не голенькая или в тонких прозрачных колготах. Да, милая, ты гений. Ты умеешь обойти глобу. И сделал мне такой подарок. Поцелуи в этом мире, оказывается, мало отличались от того, где он жил. Разве что не практиковался контакт язычками. Макс не настаивал. Вообще, смелые ласки с самым разным использованием женских губ он не познал и, тем более, не поторопился бы предлагать их, обладая более чем скромным опытом и самыми смутными представлениями о местных обычаях, касающихся эротических игр. Поцелуи, к удовольствию парня, получили продолжение, именующееся здесь шух-шух. Когда все произошло и закончилось, Инга вдруг забеспокоилась, что по случившемуся не узнала соседка, не потребовала поделиться по-сестрински. К приходу Тилы они сидели за терминалом и смотрели обучающий фильм по истории. Инга повторяла вслух воспринятый ей текст диктора. Не обладая чипом, Макс его не слышал. «Умно», — похвалила Ингу черноволосая сиделица. «Тебе зачтется, что встала на путь перевоспитания и исправления, умные патриотические фильмы смотришь». Она подошла к Максу и довольно-таки хозяйским жестом провела пальцами ему по темени и щекам. «ГМ, а ты уже не лысый, на голове и вот, на щеках», проклюнулась щетинка. «Инга, обрабатывай парня, пока не увели и он не стал похожим на опасного с зоны». Перед сном Инга призналась Теле, что днем приходила проверка, чем сильно всполошила ее, могли спалиться. На ночь Макс вновь отправился подпирать холодильник. Он предпочел бы спать в комнате Инги, хотя бы рядом с ее койкой, но та вдруг засмущалась и отправила его на кухню. Лучше бы созналась соседке про шух-шух. Беременности девушки не боялись, здесь медицина блокировала генерацию яйцеклеток, поэтому месячные их тоже не тревожили. Если женщина намеревалась рожать, репродуктивную функцию восстанавливали, причем с гарантией зачатия с первой попытки. Здесь индустрия обеспечения материнства и детства работала шикарно, насколько Макс узнал из видео. Получалось, детки, чем вас больше, тем лучше. Но на практике, ничего подобного. Средняя рождаемость на планете составляла 1,4 ребенка на женщину, по рутении показатель ушел еще ниже, 1,1. Уже несколько поколений, убаюканных глобой, предпочитают развлечения и жизнь в удовольствии, а не заводить детей. Человечество, на пике достигшее 10 миллиардов, неуклонно сокращается. Глоба успокаивает. Зато блага распределяются среди меньшего числа претендентов. Одержав первую микроскопическую победу над сетевым монстром, хотелось надеяться, им незамеченную, Макс не особо обольщался. Секс явно понравился Инге, его самого вообще окунул в восторг, еще бы, почти год без близости, но альковные утехи явно не шли ни в какое сравнение с удовольствием, полученным девушкой от погружения в сериал. Да, искусственный интеллект дозирует кайф, подобное доступно лишь дома и не более пары раз в день, если не пользоваться технологией хакинга, только что придуманной. В пути, на улице человек способен скачать только легкие видео, не вполне отключающие от реальности, но и их хватило, чтоб Инга набрала штрафов на билет в Тремиху. И можно положить руку на отсечение, поставь ее перед выбором. Верность Максу или возможность получать наслаждение от сериалов, сетевые радости пересилит. А то, что она предпочитала романтические сюжеты, где не просто сайте, а чувства или, как говорит Тела, любовь, то именно от подобных сюжетов тащится сильнее. И уж если быть совсем откровенным, Инга вышла из виртуального кинозала здорово заведенной, не факт, что у них бы получилось, начни они с чистого листа. Она сказала, я не чип-гик, подумал Макс, ложь, они все двинуты башкой и зависимы от глобы. Хуже всего, если он попадется и тоже получит электронного паразита в затылок, станет как все, посмотрит несколько шоу и тоже станет их рабом-наркоманом. БРРР, аж холод прокатился между лопаток, следующее утро мало отличалось от предыдущего, только Инга засунула Макса в рабочий комбинезон, тот был без номера отряда и фамилии зэка, а зачем они, если есть чип со всеми данными. Комбинезон подошел по росту, только в груди и пятой точке был мешковат, женщина таких статей должна обладать пышными формами. Голый ты мне больше нравился, призналась Тела. Ладно, мы пошли, сиди тихо. В этот день Макс не выходил на крыльцо и не прятался под койку, зато позволил себе час силовой гимнастики, возможно и на полу и без снарядов. Отжимался, качал пресс, развивал гибкость. Занимался, скинув и скатав верхнюю часть комбинезона, чтоб тот не пропитался потом. Перемены белья нет, и не хочется вонять на две женские кельи грязным мужиком. Сразу помылся после упражнений. Почитать бы что, хотя бы в короткие часы дневного света. Но бумажные книги если и остались здесь, то в музеях. Вечером узнал, что Инга проболталась напарнице об изобретении Макса. Понятно, что чаще они обе дома одновременно, возможность таскать ништяки, минуя тучу, не скроешь от подруги, но с кем поделится тело. как водится у женщин, по большому секрету, и как отреагирует на это начальство колонии, надо их предостеречь. Чернявая оказалась сиротой, открываться друзьям обе отказались, люди на большой земле не всегда понимают, каково заключенным Тремихи. Кто-то запросто стуканет глобе, и тот обрежет возможность. Причем, девочки, прикроет передачу потока, потому что анализировать содержание передачи данных во всемирном масштабе очень затратно, какие бы ни были у него вычислительные мощности, предупредил их Макс. Сможете отправлять родным и получать только короткие текстовые сообщения. В них точно не зашьешь видеоролик. Он разглагольствовал на мини-кухоньке, обслуживаемой Энгой, тело, стоявшая у входа, спросила подругу. Ты что-нибудь поняла про потоки и вычислительные мощности? Я, нет, кроме общего резона держать язык за зубами. Да, Макс слишком умный, фыркнула соседка. Нам за девушку его не выдать, даже напихав ему в комбинезон фальшивую грудь из полотенец. И щетина торчит, жесткая как у напильника. Всего за 2 дня, Макс решил вмешаться в разговор. Дорогие мои, как вы волосы удаляете? Нагишом вас, к сожалению, не видал, но неужели ходите с мохнатыми подмышками? Половину ответа он знал. У Энги, кроме светлой копны волос на голове и маленького треугольничка ниже пупка, больше ничто и нигде не росло. Но как, бритвенного станка он здесь не видел. Ты и правда из дикого мира, хихикнула тело. Кремом мажемся, волосы исчезают, новые вырастают, но не скоро. Процедуру повторяем ежемесячно. Месяц соответствовал земному, но равнялся строго 30 суткам. Это Макс уже выяснил. Рад за вас. Может быть, позволите мне намазать физиономию? Хочу быть гладким, как ваши, ну, скажем, ножки. Я сама тебя намажу, пообещала Инга. Вдруг лишнего натрешь, будешь с проплешинами. Как на тебя такого смотреть, да еще в бабской одежде? Обе засмеялись. Поужинали, Макс получил обещанную порцию крема, затем Инга снова вызвала маму, используя ее в качестве сервера VPN, а сигнал расшарила и для Тилы. Неизвестно, про что был сериал, но обе просто растеклись на своих койках как мороженое на солнце и блаженствовали. По окончании Ингу потянула на обнимашки-обвивашки, но без продолжения. Оно, то есть продолжение, но другое, последовало на сон грядущий, и этот сон смахнуло как рукой. «Макс, милый, забыла тебе сказать», — сообщила Инга, когда оба успокоились, мы с Тилой посоветовались, и я рассказала о тебе начальнице колонии. Она, тетка понятливая, завтра придет знакомиться. Макс упал бы, если бы не сидел на койке. Зачем вы меня сдали? Не сдали, а обратились за помощью. Только не говори ей, как мы обманываем глобу. Формально не запрещено, но мало ли как истолкует. Возможность просмотра мыльных опер интересовала Макса сейчас меньше всего. Если у инспекторов есть возможность вламываться в жилье заключенных, то у начальника зоны, хозяина, как говорят зэки на земле, она имеется тем более. Значит, понятливая тетка заглянет до возвращения напарниц, а то и вообще пришлет группу захвата. Что делать? Бежать, в результате превратиться в подснежника? Как ему сказали, побеги здесь случались. Дальше всего удавалось отдалиться от зоны беглецам, надевшим на голову металлическую кастрюлю на манер каски. Она блокировала чип. Хоть Максу не нужна каска-кастрюля, такой способ решения проблемы не устроит. Он замерзнет за окраиной Тремихи. Придется покориться. Глава 3. Рассказывая, что отключение от развлекательных сервисов глобы равносильно лишению зрения и слуха, Инга ничуть не преувеличила. Пребывание отчасти в материальном, отчасти в сетевом мире стало привычкой практически для всех. Гики вообще теряли связь с реальностью, вплоть до гибели от истощения. Некоторые отказывались делать ремонт в жилье, хотя казалось бы, чего проще. Достаточно утром вызвать бригаду с роботами, они отодвинут мебель, укроют вещи от загрязнения, заменят панели стен и потолка, восстановят пол, и к вечеру квартира или домик как новые. Но гики предпочитали иллюзорный интерьер, созданный глобой, чье изображение накладывается и перекрывает реальное. Они видели высокие потолки, фрески, витражи и золоченую лепнину, как в дворце-музее Оникса Литеральда, и им плевать, что на самом деле обшарпанные и наполовину оторванные панели хлопают на сквозняке.